А что? Это мысль. София продолжала смотреть ему в глаза и чувствовала, как по жилам начинает быстрее бежать кровь. «Тай!» Она поднесла руку к его лицу, а Тайлер наклонился к ней. Стук в дверь заставил ее чертыхнуться. «Господи, ну что за невезение!» «Запомни, на чем мы остановились. Запомни как следует». «Запишу в журнал». Раздосадованный Тай рывком распахнул дверь, и у него свело живот. «Мистер Макмиллан». На обледеневшем крыльце стояли Клермонт и Мейгер. «Можно войти?» Они прошли в гостиную, где царил типично мужской беспорядок. Тайлер не стал утром разжигать огонь, и камин совсем остыл. На кофейном столике валялась старая газета. Под столом лежала книга в бумажной обложке. Мейгер попыталась разобрать ее название, но не сумела. Он не удосуживается поднять ее, как сделало бы на его месте большинство людей, — подумала Морин. И, судя по всему, не собирается садиться. Однако, когда Макмиллан все же сел, София примостилась на ручке его кресла. Это означало, что они заодно. Клермонт вынул свой блокнот и задал ритм. «Вы говорили, что встречались с Маргарет Боуэрс». «Нет. Я сказал, что пару раз приглашал ее пообедать. Чаще всего это и означает встречаться». «Я так не считаю. Это были простые посещения ресторана». «В тот вечер, когда она умерла, вы должны были обедать с ней». «Угу». В тоне Клермонта не было ни осуждения, ни сочувствия, и все же Тайлер почувствовал себя задетым. «Я уже говорил, что в тот вечер задержался. Позвонил ей около 6 и оставил на автоответчике сообщение, что не смогу прийти». «Похоже, вы уделяли ей не слишком много внимания», — вставила Мейгер. «Да». «И что же вас задержало?» «Работа». «На вилле?» «Именно так я ответил вам в прошлый раз. С тех пор ничто не изменилось». «Честно говоря, я забыл о времени и вспомнил про обед только тогда, когда пришел домой». «Вы позвонили ей в 6. Значит, у вас оставался в запасе еще час. Вы могли бы успеть». Мейгер склонила голову на бок. «Или позвонить и сказать, что немного задержитесь». «Мог бы, но не сделал этого. У меня не было настроения ехать в город. А что это имеет значение?» «Мисс Боуэрс умерла у стола, накрытого на двоих, так что имеет». «Детектив Клермонт», — любезным тоном сказала София. «Я думаю, Тай молчит, потому что боится смутить меня. Дело в том, что в тот вечер с нами произошел один казус. Это случилось в моем кабинете на вилле». «София!» «Тай!» — в тон ответила она. «Детективы наверняка поймут, что тебе не хотелось ехать в Сан-Франциско и обедать с той женщиной, потому что незадолго до этого ты лежал на полу кабинета с другой». «С нами случился казус», — продолжила София. «Незапланированный, происшедший экспромт, чрезвычайно несвоевременный и прервавшийся в тот момент, когда в кабинет вошел дедушка Тайлера». В подтверждении своих слов она провела рукой по волосам Тая. «Если вы сочтете необходимым допросить мистера Макмиллана-старшего, то он подтвердит, что мы действительно обнимались в рабочее время. В этом свете становится понятно, почему Тай чувствовал себя слегка выбитым из колеи и не хотел ехать в город на деловой обед с Маргарет. Но если я не полная дура, то главное заключается в следующем. Тай там не был и не имеет никакого отношения к тому, что с ней случилось». Клермонт терпеливо выслушал ее, кивнул, а потом снова посмотрел на Тайлера. «Выходит, он не ошибся. У них действительно роман. Рассказ Софии был первым подтверждением этого, а вторым — то, что Макмиллану было неловко, а мисс Джамбелли развлекалась». «Вам уже доводилось обедать с мисс Боуэрс у нее на квартире?»